Эндрю Андерсон был невысок ростом, сухопарый, одет в строгий серый костюм, голубую рубашку, шелковый галстук и черные туфли. Его сидеющие на висках волосы были коротко подстрижены, серые глаза смотрели на окружающий мир устало и насмешливо. Маленький носик и небольшой подбородок придавали его лицу некоторую женственность. «Представь меня ему», — сказала Надя своему спутнику. «Не зря же я надела фланелевый костюм от Сен-Лорана». Курт Фробель подозвал официанта, одетого во французском стиле, в белую сорочку и черные брюки, подпоясанные белым кушаком, и попросил его подать на стол господина Андерсона бокал шампанского с наилучшими пожеланиями. «Будет исполнено, сэр», — ответил официант. Он тотчас же передал заказ бармену, поставил бокал на серебряный поднос и понес его к столику, за которым сидел вышеупомянутый господин. Выслушав объяснение официанта, Андерсон сделал Курту знак подойти. «Как дела, старина?» — по-свойски спросил он, когда мистер Фробель приблизился. «Присаживайся. Рад тебя видеть, Эндрю. Позволь мне познакомить тебя с мисс Сервинг». «Лучше просто Надя», — сказала мисс Сервинг и протянула Эндрю руку. Тот вяло пожал ее и спросил: «Не желаете ли составить мне компанию? Мы с Куртом старые друзья. Кстати, у вас необычное имя и очень красивое. Мои родители были романтиками. Пожалуйста, присаживайтесь. Признаться, я вынужден вас покинуть. Дела», — сказал Курт. «Поболтаем как-нибудь в другой раз, дружище. Лучше всего за обедом, не так ли? Позвони мне, непременно». Курт поклонился и поспешно удалился. «Я, пожалуй, тоже пойду», — сказала Надя. «Прошу вас, останьтесь. Мне надоело обедать в одиночестве. Порадуйте меня своим обществом. Благодарю за приглашение, но мне нужно идти. Неужели вы меня оставите, даже если я вас очень попрошу не быть такой жестокой?» Он сделал официанту знак принести для Нади стул, и она села. Андерсон спросил, не желает ли она чего-нибудь выпить. Она ответила, что за обедом обычно не пьет вина. «Я тоже, как видите». Он кивнул на бутылку минеральной воды, стоящую на столе. «Но раз уж Курт угостил меня шампанским, не пить же мне в одиночестве, официант. Вы очень настойчивы, умеете добиваться своего. Вам тоже палец в рот не клади. Скажите откровенно, что вам от меня нужно? Вы же не случайно зашли сюда в обеденный перерыв вместе с Куртом? Он вообще не обедает, потому что сидит на диете». «Где вы работаете?» «В коммерческом банке братьев Хилл». Эндрю помрачнел. «Это меняет дело. Выпьем шампанского и распрощаемся. Но один вопрос я могу вам задать». «Нет уж, увольте. Вам известно, что Мэнни Томпкинс собирается продать нашему банку свой пакет акций вашей компании. Мэнни обещал мне, что никогда этого не сделает. Он не хозяин своего слова, весь город это знает. Для меня это тоже не новость. Соглашение достигнуто, и это означает, что контрольный пакет акций перейдет компании Мэнсонс». «Поздравляю», — язвительно сказал Эндрю. «Что же еще вам от меня нужно? Хочу сделать вам выгодное предложение». «Какое же? Я могу устроить так, что вы сохраните контрольный пакет». Официант подал шампанское. Эндрю смягчился и сказал: «Это интересно. Продолжайте. Дело в том, что нашему заказчику, в данном случае компании Мэнсонс, безразлично, какую именно фирму купить. Главное, чтобы она была консолидирована и прибыльна. Ваша фирма чересчур громоздка, ею трудно управлять. Потребуются дополнительные расходы, это скажется на размере дивидендов, что вряд ли понравится акционерам. В итоге все проиграют, и акции упадут в цене, потому что от них начнут избавляться». «Зачем вы мне все это говорите? В чем ваша выгода?» «Я действую исключительно в интересах своих клиентов. Представьте, что Мэнсонс поглотит вашу фирму, но акции упадут в цене, как только распространится слух о разногласиях между их основными держателями. Это вряд ли обрадует наших клиентов. А мне-то какое до этого дело? А вот какое. У вас есть акции компании Babcock Minerals, вы неплохо информированы. Эта компания как нельзя лучше подходит для фирмы Мэнсонс. Она компактна, ей удобно управлять, рудники приносят стабильный доход. Продолжайте. Компанию контролирует совет директоров, состоящий из членов семьи Babcock. Семье принадлежит контрольный пакет акций, 66% их общего количества. Вот почему цена их остается стабильной на протяжении последних 10 лет. Я им искренне завидую, не лукавьте. За последние 5 лет ваши акции выросли в цене в 4 раза. Одни лишь дивиденды принесли вам в минувшем году более 1,5 миллионов. Вы хорошо подготовились к этому разговору. За это я и получаю зарплату. Так вот, вам нужно убедить Бабкаков продать свои акции фирме Мэнсонс. Ваши старания достойны наивысших похвал, мисс Эрвинг. Но ведь не думаете же вы, что я сам давным-давно не убедил бы Чарли Бабкака продать свои акции, если бы мог это сделать. Старик ни за что с ними не расстанется, он дьявольски упрям. Он стар, и у него есть амбициозный сын. Это вы учли? Послушайте, мисс Эрвинг, это ничего не меняет. Решение о продаже акций принимается коллегиально, один сын ничего не решит, если не будет согласия других членов треста. Надя выдержала театральную паузу. Ситуация изменилась. Умерла Нора Бабкак. Что? На весь зал воскликнул Эндрю. Откуда вам это известно? Она доживала свой век в санатории в Швейцарии. Там и скончалась. Невероятно. Вы в этом уверены? У меня в Женеве есть подруга, жена врача, лечившего Нору Бабкак. Это все меняет. Чарли лишился контрольного пакета. Боже, я столько лет мечтал завладеть им. Пусть эта компания достанется фирме Мэнсонс. Взамен вы получите акции Мэнни Томпкинза. Все только выиграют от этого, сказала Надя. Я думаю, что сына устроит хорошая должность и дивиденды от его доли акций. Но почему вы сами не хотите предложить это вашим клиентам? Во-первых, им может не понравиться, что я советую им не откусывать от пирога больше, чем они способны проживать. И это все, что вас смущает. Во-вторых, я рассчитываю заработать на сделке с вашим пакетом акций компании Бабкак. А в-третьих, я рассчитываю на вашу благодарность. И в чем же она, по-вашему, должна выразиться? В том, что вы станете проводить все свои деловые операции через наш банк. Договорились, сказал Эндрю и поднял бокал с видом человека, только что помилованного от смертной казни. Они чокнулись, и осмелевший Эндрю добавил: «Но у меня есть одно условие». «Какое?» – насторожилась Надя. «Вы поужинаете со мной на следующей неделе, только если это не будет меня ни к чему обязывать». «Договорились». «В таком случае я бы с удовольствием съела что-нибудь прямо сейчас. У меня разыгрался зверский аппетит». Джеймс Хилл ворвался в кабинет Нади без стука. Это был мужчина средних лет, склонный к полноте и страдающий одышкой. К сожалению, ему никто об этом не говорил. «Где вы были?» – строго спросил он. «Обедала», – ответила Надя. «Но уже 4 часа пополудни. Я как раз собиралась зайти к вам», – невозмутимо сказала Надя. «Нам пора пересмотреть мой контракт. Вы задерживаетесь с обеденного перерыва на 2 часа и при этом я вернулась в 3:45». Поправила его Надя. «Хорошо, пусть на 1.5 часа. Если вы считаете, что мы вам за это платим, тогда нам действительно пора пересмотреть контракт. Я обедала с Эндрю Андерсоном. Ну и что? А потом я позвонила Джорджу Мэнсону. Он ждет вас в 5 часов. О чем вы говорите? Андерсон хочет продать через нас фирме Мэнсон с акцией компании Бабкак. Кроме того, он отказывается от покупки контрольного пакета этой компании. Поэтому Мэнсон скупит не его компанию, а Бабкак. Вам все ясно, сэр? Это невозможно. Все стороны согласны. Великолепно. Акционеры останутся довольны, акции обеих компаний резко возрастут в цене, а мы заработаем на комиссионных и вдобавок будем осуществлять все банковские операции Андерсона. «Зайдите ко мне через 1/4 часа», — сказал Джеймс Хилл. «Мне нужно срочно поговорить с братом». «Слушаюсь, сэр», — язвительно сказала Надя. «Если бы Анджела взяла трубку, этого бы не случилось. Во всяком случае, не в тот вечер. Возможно, рано или поздно это все равно бы произошло, поскольку она была не в силах этому противиться. Но так или иначе, Анджелы не оказалось дома, и перед Надей встал вопрос, с кем отметить свою удачу. Усевшись за кухонный стол, она преисполнилась жалостью к себе, хотя для этого не было никаких оснований. Более того, у Нади имелись все причины для ликования. Джеймс и Камерон Хилл решили, что в ноябре она войдет в совет директоров их банка, что означало существенное изменение ее материального положения. С этого момента Наде причитались не только дивиденды по привилегированным акциям, но и процент с общей прибыли фирмы. Разработанный Надей план осуществился полностью. Фирма Мэнсонс осталась чрезвычайно довольна, как и Эндрю Андерсон, что он лично подтвердил несколько позднее по телефону. Владельцы банка вынуждены были отдать должное ее уму и деловой хватке и отблагодарить ее по достоинству. За здоровье Нади Эрвинг в этот вечер поднимали бокалы с шампанским многие выдающиеся предприниматели города, но самой ей ни с кем было чокнуться хрусталем, в котором искрилось бы прекрасное вино. Разумеется, она могла позвонить Тони. Но хотя их тесное знакомство и оставило у нее самые приятные впечатления, завязывать серьезные отношения с молокососом ей не хотелось. Она прямо сказала ему, что не видит смысла продолжать знакомство, и юноша с ней согласился, хотя и неохотно. Новая встреча могла бы внести сумбур в его неокрепший ум и стать для Нади впоследствии обузой. Поэтому разумнее было навсегда забыть о нем, как об одноразовой игрушке, которой она славно попользовалась. Надя подняла телефонную трубку, набрала номер, но, передумав, швырнула трубку на рычаг. Номер записала на листке блокнота ее секретарша, поскольку была обязана регистрировать все звонки в банк. Поколебавшись, Надя вновь набрала номер телефона в мастерской Гамильтона. После второго гудка он взял трубку. «Алло!» Его густой баритон звучал мелодично, как звук виолончели. «Это Надя?» – промямлила она, не зная, что говорить дальше. «Вот как?» Похоже, Джек не обрадовался ее звонку. «Извините, я просто...» «Что тебе надо?» – резко спросил он. «Хочу увидеться», – призналась она, холодея. «Почему ты мне не перезвонила? Я трижды просил твою секретаршу соединить меня с тобой. Мне нужно было разобраться в своих чувствах и мыслях, Джек», – пролепетала Надя. «Что это значит? Говори яснее». «Я не знала, что ты женат», – призналась она. «А когда узнала, то была настолько потрясена, что долго не могла найти себе места. Но теперь я приняла решение». «Понимаю», – после паузы сказал Джек. «Если хочешь, мы можем поужинать вместе. А почему бы и нет? Когда? Сегодня. Для этого есть достойный повод». «Хорошо. Встретимся здесь или у тебя? Может быть, сходим в ресторан?» «Нет, не хочу. Тогда я что-нибудь приготовлю. Это другое дело. Я привезу шампанского. Запиши адрес. Жду тебя к 20:00. С нетерпением жду новой встречи с тобой, Надя. Я рад, что ты мне позвонила». Положив трубку, Надя заглянула в холодильник, он оказался пуст. За углом ее дома находился супермаркет, она помчалась туда, радуясь возможности отвлечься от навязчивых грустных мыслей. Она решила приготовить что-нибудь незамысловатое. Полутора часов ей хватило, чтобы купить продукты, приготовить их и накрыть в столовой стол. Затем Надя приняла душ, сделала макияж и стала одеваться к ужину, решив надеть что-нибудь простенькое. Но, открыв шкаф, она невольно задумалась. Нижнее белье требовало особо тщательного отбора для интимной встречи, а тем более с женатым мужчиной. Основой их рандеву был секс, и это следовало учесть. Мосты были сожжены, решение принято. Оставалось действовать. Звонок в дверь прозвучал в 9:05. Надя выглянула в окно спальни и увидела отъезжающее от тротуара такси. Она поправила перед зеркалом прическу и окинула себя взглядом. Выбранный наряд, приталенное красное платье с развивающейся юбкой, выглядел скромно, однако удачно сочетался с ее цветом волос и выразительной фигурой. Надя сбежала по лестнице, чувствуя, как отчаянно колотится в груди сердце, и распахнула входную дверь. «Привет, привет». Гамильтон вошел в прихожую, одетый в светло-голубые линялые джинсы и бежевую рубашку военного покроя, с карманами на груди. В руке он держал пакет с бутылкой. «Проходи». Надя встала на цыпочки и чмокнула его в щеку. «Очень мило», промурлыкал Джек, оглядывая прихожую, на стенах которой висели литографии. «Сюда, пожалуйста». Она провела гостя через кухню в столовую, створчатые двери которой были распахнуты во внутренний дворик. Надя поставила на столик бокалы для шампанского, ведерко с колотым льдом и хрустальную вазочку с черными оливками. «Открыть бутылку?» – спросил Джек и, не дожидаясь ответа, мастерски откупорил шампанское сорта «Маэт Шандон». Он наполнил им бокалы и поставил бутылку в ведерко. Надя взяла бокалы и сказала: «За нашу встречу». «За встречу», — повторил он, глядя ей в глаза. «Ну, и что же мы празднуем?» — спросил он, присаживаясь на стул. «Меня повысили в должности». «Но это не так уж важно», — ответила Надя. «Нет, мне интересно. Расскажи, какие подвиги ты совершила», — настаивал Джек, улыбаясь. Она рассказала. Джек был ошарашен, узнав ее подлинное социальное положение. Придя в себя после потрясения, он стал расспрашивать ее о механизме подобного рода сделок. Наде пришлось объяснять. Джек слушал ее, раскрыв рот. «Теперь я понимаю, почему тебя ввели в совет директоров банка», — воскликнул он, когда она закончила свой рассказ. «Мне просто повезло, я первая узнала о кончине Норы Бабкок», — поскромничала Надя. «Но какую изощренную ты придумала комбинацию? А главное, все участники сделки довольны», — возразил Джек и, встав, вышел в садик. Теперь он поразил Надю своими познаниями в ботанике, подробно рассказав ей о растениях в ее саду и их происхождении. «Это мое хобби», — пояснил он. Маленькая отдушина. Надя почувствовала, что между ними образовалась расселина, которая с каждой минутой становится все шире и глубже. Их вторая встреча затягивалась, теряя обаяние, которое было присуще их первому свиданию, сумбурному и стремительному. Она понимала, что сама виновата в этом, но почему-то не торопилась исправить свою ошибку и стать мостиком между двумя краями обрыва. Она рассчитывала, что страсть поможет ей изжить затаенную на Джека обиду. Но похоже было, что он ждал от нее дополнительных объяснений и извинений. «У тебя совершенно нет сердца», — воскликнула она. Джек смерил ее тяжелым взглядом и, присев на скамейку, предложил ей присесть рядом. «Мне не хочется», — капризно ответила она, надув губки. «Не упрямься, Надя. Мы взрослые люди, а ты ведешь себя как девчонка. Нам нужно серьезно поговорить». Она отхлебнула из бокала и выполнила его просьбу. Джек повернулся и вперил в нее пронзительный взгляд своих темно-карих глаз. «Я хочу кое-что объяснить тебе, Надя. Не надо лишних слов. Ты женат, и это все объясняет. Но почему ты сразу не сказал мне об этом? Я подумал, что ты знаешь. Биографическая справка обо мне имелась в проспекте выставки. Ты не можешь обвинить меня во лжи». «Это так», — сказала Надя, опуская глаза, чтобы скрыть наворачивающиеся слезы. Губы ее тряслись, и руки тоже. «У тебя было много романов?» — с дрожью в голосе спросила она первое, что пришло ей в голову. «Дурацкий вопрос». Джек раздраженно передернул плечами. «Я весьма разборчив в сексуальных связях. В этом я как раз и не сомневаюсь», — с издевкой заметила она. «Послушай, по-моему, нам не стоило встречаться», — раздраженно обронил Джек, помрачнев как туча. Его ноздри раздувались от гнева. «Мне тоже так кажется», — выпалила Надя. Но в промежности ее полыхал пожар, она трепетала от вожделения. Чувствуя Джека рядом с собой, она жадно втягивала аромат его тела, ощущала его мужскую ауру, млела под его взглядом. По бедрам ее потек сок. Она готова была отдаться ему немедленно, здесь же, на скамеечке во внутреннем дворике. Дни разлуки окончательно лишили ее силы воли. Не проходило и часа, чтобы образ Гамильтона не возникал перед ее мысленным взором. Он запал ей в душу так, как ни один другой мужчина. Ей казалось, что она готова смириться с тем, что он женат на другой, притвориться, что их влечет друг к другу только физически. Но ей это не удалось. Она утратила уважение к нему, поставила на одну доску с Джеффри Аллином, подлым обманщиком, разбившим ей сердце. Рассудком она презирала его как неверного мужа, но плоть ее не желала идти на поводу у здравого смысла, она жаждала новых бурных страстей. И теперь, ерзая по скамейке, Надя окончательно запуталась и не знала, как ей быть. Джек поставил бокал на столик, встал и вернулся в дом. Повторялся эпизод, однажды случившийся с Джеффри, но тогда страсть еще не сжимала Надю так крепко, как теперь. Она вскочила и побежала за ним, крича: «Постой, Джек, не уходи от меня. Мне показалось, что мы все выяснили. Черт бы тебя подрал, Джек!» В сердцах воскликнула она, утратив всякий стыд. «К чему нам лицемерить? Возьми меня без лишних слов. Я твоя раба. Умоляю, возьми меня!» Надя порывисто обняла Джека. Он стал ее жадно лобзать, просовывая язык ей в рот. Их тела прилипли одно к другому. Шквал эмоций охватил в этот миг Надю. Она почувствовала одновременно и ненависть, и самоуничижение, и страх, и ярость, и сомнение. Но верх взяло сладострастие. Она сбивчиво повторяла: «Скорее, Джек, я хочу тебя, я умираю от страсти». Он подхватил ее на руки, словно ребенка, и понес в спальню, продолжая целовать. Она стонала от нетерпения. Он страстно хрипел, все сильнее багровея. Жилы на его шее вздулись, на лбу выступила испарина. Не останавливаясь, он поднялся с Надей на руках в спальню и швырнул ее на кровать. Она вытаращила глаза и замерла в ожидании неминуемого. Джек прыгнул на нее и начал целовать, тиская ее бедра и груди. Соски ее встали торчком, лона таяла, запахло мускусом. Джек раздвинул коленом ей ноги, она прошептала: «Ты хочешь меня трахнуть?» Дорогой, вопрос был риторическим, но ей хотелось произнести заветные слова и услышать ответ. Он не огорчил ее, четко сказав: «Оттарабаню по полной программе, можешь не сомневаться». Она блаженно закрыла глаза и раздвинула ноги еще шире. Джек перекатился на бок и стал расстегивать пуговицы ее платья. Надя судорожно расстегивала его ремень и пуговицы на ширинке. Наконец ей удалось просунуть туда руку и схватить его пенис. Тут уж стало не до раздевания и соблюдения правил приличия. Они стали жадно ласкать друг друга. Джек пришел в восторг от черного атласного бюстгальтера Нади с кружевами. Розовые соски груди притягивали его к себе как магниты. И пока он мял руками и целовал груди, Надя стянула трусы. Пенис уткнулся головкой в преддверии влагалища. «Подожди!» – прохрипела она, стаскивая с него джинсы. Джек неохотно приподнялся, давая ей возможность стянуть с него и трусы, цепляющиеся за член. Но как только она это сделала, он немедленно вошел в нее по самую мошонку. «Боже, какая же я мокрая!» – прошептала Надя. «Из меня буквально течет. Сок действительно лился по ее ногам ручьями. Это все ты, негодяй. Во что ты меня превратил?» Джек засопел и стал быстрее работать торсом. «Негодяй, мерзавец, подлец!» – вскрикивала Надя, извиваясь от сладострастия и тяжело дыша. Джек проникал в нее все глубже и глубже, лона не противилась этому бесцеремонному вторжению. Напротив, оно словно бы всасывало его в свою пучину, как бы намереваясь поглотить и оставить в себе навсегда. Экстаз охватил Надю, она была на грани оргазма. Джек чувствовал, что ей надо, и молча делал свое дело. Головка его члена беспощадно долбила шейку матки. Надя млела, ощущая в себе мужскую твердь, горячую и целеустремленную. Пенис заполнил собой ее лоно и распирал его, притираясь к стенкам. Надя открыла глаза и увидела, что он на нее тоже смотрит. «Поцелуй меня», – прошептала она и плотнее прижалась к его мускулистому вспотевшему телу. Джек нежно поцеловал ее в губы и просунул язык ей в рот. Волна оргазма накатила на Надю. Она застыла, напрягшись в ожидании сотрясения, и охнула. Ее обдало его горячим дыханием. Дрожь пробежала по ее телу, она плотнее прильнула к нему, обхватив ногами его бедра. Поцелуй его был слаще меда и нектара, удары же пенисом по шейке матки, суровы и безжалостны. Этот контраст ощущения и стал той последней каплей, которая переполнила чашу ее возбуждения. Она вскрикнула и полетела с пика исступления в пропасть блаженства. Придя в себя после затяжного полета, Надя обнаружила, что Джек продолжает овладевать ею, двигая торсом в прежнем темпе и хрипло приговаривая: «О, как я тебя хочу, как я по тебе соскучился». Стенки влагалища сжались, словно бы опасаясь упустить желанного гостя. Фаллос начал раздуваться и вздрагивать. Надя выше закинула ноги Джеку на спину, прижимаясь плотнее клитором к его лобку. Спина Джека вспотела. Надя провела по ней ладонями и вцепилась в ягодицы. Потом она погладила мошонку и дотронулась до ануса. Похоть снова проснулась в ней, перед ее мысленным взором возникла картина вхождения его огромного члена в ее расплавленное лоно. Мошонка звучно шлепалась по ее ягодицам и преддверию влагалища, тяжелая и полная семени. «Я сейчас снова кончу», — призналась она. «Я это чувствую», — ответил Джек, ускоряя телодвижение. «Ты хочешь этого?» «Да», — воскликнул он и вогнал в нее член по самый корешок. Ее соски впились ему в грудь. Оргазм вновь сотряс ее, словно великан, схвативший своей лапой за горло тряпичную куклу. Головка пениса ударилась в особенно чувствительную точку в ее лоне, и все тело содрогнулось, пронзенное ударом тока. Влагалище Нади стиснуло член Джека так, что он охнул и тотчас же исторг струю горячего семени. Их обоих прошиб пот. Дыхание у них сперло, они замерли, сжав друг друга в объятиях. Казалось, еще миг, и они забьются не в сексуальных, а в предсмертных конвульсиях. Помещение наполнилось хриплыми нечленораздельными выкриками, стонами, ахами и охами. Наконец они разжали объятия и в изнеможении растянулись на кровати. Спустя мгновение их сморил сон. Надя очнулась первой, но не сразу сообразила, где находится и что с ней произошло. Джек спал, повернувшись к ней лицом, похожий на счастливого ребенка. Она улыбнулась. Сон разгладил морщины на его лице, и оно выглядело значительно моложе. Надя на цыпочках прошла в ванную и с наслаждением присела на стульчак. В кабинке туалета было прохладнее, чем в спальне, нагревшейся за день от солнца, проникающего в окна. Голое тело сразу же остыло, и вместе с облегчением пришли сомнения. Прежде Надя не позволяла плотским страстям брать верх над разумом, но теперь секс окончательно затмил ей рассудок. Правда, ничего подобного она раньше и не испытывала. «Чем ты там занимаешься?» – раздался голос Джека снаружи. «Успокаиваюсь», – уклончиво ответила Надя. «Давай вместе примем душ». предложил он, вставая с кровати. «Отличная идея», — ответила она, вскакивая со стульчика. Надя прошла в душевую кабинку и включила воду. Тугие струи приятно возбуждали и взбадривали ее, соски груди отвердели. С волосиков на лобке лились тонкие струйки. Джек протиснулся в кабинку и закрыл дверцу. Надя почувствовала, как он сжимает ее груди и прижимается членом к ложбинке между ягодицами. «Я опять тебя хочу», — прошептал он ей на ухо и уперся пенисом в анус. Надя ахнула и затрепетала, но податься тазом назад ей мешали злые мысли, родившиеся вдруг в голове. Она вспомнила, что Джек женат, но его пенис не позволил ей рассердиться слишком сильно. Он начал настойчиво тыкаться в естественное отверстие, норовя проскользнуть в него без мыла. Стенки лона сжались, пульс Нади участился. Злые мысли о жене Джека испарились, их место заняли фантазии об играх с ним в душевой кабинке. Ведь он, как оказалось, столь же резв, как и юный Тони. Его пенис моментально окреп и рвался в бой. В клиторе у Нади возникла пульсация. Не говоря ни слова, Джек взял с полочки кусок мыла и стал намыливать Надю, начав с промежности. Едва его рука коснулась ее заветного чувствительного бугорка, она ахнула и, застонав, оттопырила зад. Джек стал намыливать ее ягодицы и бедра. Вскоре терпение Нади иссякло, и она простонала. «Скорее же, не томи, ты такая красивая», — сказал он и начал намыливать ей плечи и спину, груди и живот. Надя, вся в пене, ритмично двигала торсом, зажмурившись и представляя, что Джек уже овладевает ею. Но вот его член наконец-то проскользнул у нее между ног, головка уткнулась в преддверии лона. Джек резко подался вперед и вогнал пенис поглубже. Надя охнула, закусив губу, и, упершись руками в стенку кабинки, стала ритмично приседать. Пенис проник в нее глубже. Джек снова качнулся и прошептал: «Это чудесно». Он стал массировать клитор, продолжая ритмично двигать тазом. Надя вертела бедрами и стонала. На лобке образовалась густая пена. Оргазм приближался. Она воскликнула: «Сильнее! Еще, еще, еще!» «Хорошо», — сказал Джек, дергая ее за груди. Надя стала двигать нижней частью туловища в одном темпе с ним, мотая головой из стороны в сторону. Пенис распирал ее лона. Кабинка заполнилась густым паром. Дышать становилось все труднее. Но это не пугало Надю. У нее открылось второе дыхание. Струйки воды ласкали ее клитор и соски. Головка члена Джека проникала в нее все глубже и глубже. Надя сильнее наклонилась вперед, пошире расставив ноги. Ступни ее скользили, она могла в любой момент упасть. Но твердый фаллос прочно удерживал ее в одном положении, пусть и не совсем удобном. Оргазм захлестнул Надю, пробежав электрическим током от клитора по всему телу. Глаза ее непроизвольно закрылись, каждая клеточка наполнилась радостью и теплом. Душа ее пела. Тугие струи душа усиливали ее приятные ощущения. Руки ее соскользнули по стене, она уперлась ими и головой в пол. Подталкивая ее ударами фаллоса в промежности коленом взад, Джек нащупал ручку двери и, весь в пене, вместе с Надей вывалился из кабинки. Она не сопротивлялась, а молча ползла в странной позе по кафельному полу, совершенно мокрая. Джек все двигал и двигал торсом, пока тоже не кончил, в дверях ванной. Переведя дух, он подхватил ее под мышками и отнес на кровать. Там он поставил ее на четвереньки и, встав позади нее на колени, одним ловким движением ввел пенис в анус. Надя уткнулась головой в матрац и раскрыла рот. Член вошел в нее глубже. Джек стал ритмично двигать торсом, сжимая ее бедра. «Превосходно», — гудел он, как шмель. «Замечательно. Ах, Джек», — только и смогла ответить Надя. Все завертелось у нее перед глазами. Она готова была сделать для Джека все, что ему угодно. От прежней ревности к его жене не осталось и следа. «Я хочу тебя, Джек», — провыла она страстным голосом. «Чего же еще ты хочешь?» Не переставая двигаться, удивленно спросил Джек. «Я хочу, чтобы тебе тоже было со мной хорошо, но мне и так прекрасно. Я всем доволен». В подтверждение своих слов он ускорил темп телодвижений. В заднем проходе у Нади стало жарковато. У нее перехватило дыхание. Она дотянулась рукой до мошонки и сжала ее в кулаке. Пенис задрожал внутри ее. «Ну, теперь лучше?» — спросила она медовым голосом. «Да», — прохрипел Джек. «Тогда кончай скорее», — сказала Надя и дернула за мошонку. «А да». Джек резко подался вперед, напрягся и заржал, как жеребец, извергнув горячую густую струю. Пенис разбух и затрясся, словно пневматический молот. Сперма начала выливаться из заднего прохода наружу. Надя вскрикнула и тоже кончила. Потом еще раз, и еще раз, и еще. Потом она куда-то провалилась, а ликование Джека становилось все громче и раскованнее, и казалось, ему не будет конца. Потом они пили шампанское в саду и закусывали его сыром и салатом. Ночь выдалась теплой. Надя превосходно чувствовала себя в одном халате. Беспокойство, терзавшее ее всю предыдущую ночь, ушло, сменившись негой. Ей казалось, что умиротворение покинет ее не скоро, но она ошибалась. Впрочем, испортила себе настроение вновь она сама, задав дурацкий вопрос: «Ты не мог бы рассказать мне о своей жене?» Вероятно, подсознательно ей хотелось проверить, насколько жена Джека ей стала безразлична. Джек успел надеть джинсы и рубашку, однако застегнуть ее поленился. Отвечать подробно ему, видимо, тоже не хотелось, и он спокойно промолвил: «Она очень красивая». С этим нельзя было не согласиться, ведь Яна Гамильтон была топ-моделью, она рекламировала не только наряды, но и косметику. Ее длинные ноги, упругие маленькие груди, точеная фигура и фотогеничное лицо сводили с ума не только мужчин, но и женщин. «Она не такая, как ты», — меланхолично продолжал Джек. «Она холодная и мстительная. Она знает, что ты ей изменяешь. Да, она мне тоже не верна. Иногда мы делим с ней ее любовницу. Она ведь бисексуальна. Ты шутишь?» «Нет, я говорю вполне серьезно». Надя залпом допила шампанское. Пальцы ее дрожали. «Так у вас бывают домашние оргии? Не часто, но иногда мы себе такое позволяем», — ответил Джек, не моргнув и глазом. У Нади возникло ощущение, что ее засасывают зыбучие пески. Джек иронично прищурился и промолвил: «Жизнь – сложная штука, Надя. В ней нет никаких устоявшихся правил. Женщины обрели свободу. Взять хотя бы тебя. Подумай, каких высот тебе удалось достичь в карьере. Еще 10 лет назад женщины и мечтать о них не смели. А ты стала членом совета директоров коммерческого банка. Что же удивляться их раскрепощенности в сексе? Причем тут карьера? Ну как же ты не понимаешь, Надя, женщины теперь сами заботятся о своем благополучии. Они обрели свободу действий и больше не подлаживаются под мужчин. За примером и ходить далеко не надо. Ты ведь фактически совратила меня, женатого мужчину и известного художника, потому что тебе приспичило трахнуться. И сегодня ты вытащила меня из мастерской, оторвала от мольберта. Я бросил искусство и помчался к тебе. Так что фактически мужчины и женщины поменялись ролями. Не так ли? Ты счастлив, Джек? — спросила Надя. «Счастлив ли я?» — звучит несколько старомодно. «Пожалуй, да, я счастлив». «Вы не разведетесь?» Джек задумчиво посмотрел на куст рододендрона, растущего в глиняном горшке напротив скамейки, полюбовался игрой света лампы на его листьях и, взглянув Наде в глаза, сказал: «Ты хотела правды, и ты ее узнаешь. Я женился на Яне ради денег. Откровенно говоря, одно время я нищенствовал, мои картины не покупали. Но появилась Яна, ей нужен был художник, это ей было необходимо для имиджа загадочной женщины. Я был свободен и хотел регулярно и вкусно питаться, поэтому я согласился на ней жениться, хотя она и предупредила меня, что возьмет с собой в постель в первую брачную ночь одну из своих подружек-лесбиянок. Сейчас ко мне пришли слава и богатство, я больше не завишу от нее, вернее, от ее денег. К телу я успел привыкнуть. Тебе не пора возвращаться домой?» — спросила Надя. Ей внезапно захотелось остаться одной. «Да», — просто ответил Джек, встал и ушел. Ночью к Наде долго не приходил желанный сон. Она вся извертелась и покрылась липким потом. Слова Джека пробудили в ней давно забытые воспоминания. Они вдруг пробили стену, которой она окружила их в своем сознании, и вырвались на свободу. Былое ожило перед ее мысленным взором. Тогда тоже было жарко и душно. Ей не спалось. Она услышала женский голос: «Ты тоже не можешь уснуть?» Наде тогда было всего 18 лет. Она приехала к своей школьной подруге на лето в ее усадьбу. «Да», — ответила Надя. Скрипнула рассохшаяся дубовая дверь спальни. Барбара легла рядом с Надей. За окнами светила полная луна. Ее жутковатый серебристый свет проникал в комнату сквозь щели в плотных шторах. Барбара была возбуждена. «Ты видела, как поступил со мной Грег?» — спросила она. «Он свинья», — сказала Надя. «Грег, приятель Барбары, после ужина укатил куда-то с подругой матери Барбары. Я не вынесу его измены. Он подлец». Барбара забилась в истерике, обливаясь слезами. Надя успокаивающе обняла ее. «Все мужчины хряки. Грязные, похотливые свиньи», — согласилась Барбара, уткнувшись лицом в грудь Нади, уже прекрасно развитую. Неожиданно она начала гладить и целовать ее. Надя поначалу не придала этому значения, но когда Барбара деловито стала стягивать с нее ночную рубашку, она спросила: «Что ты делаешь?» «Так надо, лежи спокойно», — ответила подруга и стала щипать ее соски. И не успела Надя возмутиться, как Барбара раздвинула коленом ее бедра и сжала рукой ее промежность. Охваченная сладостным чувством, Надя часто задышала, не в силах сопротивляться. Барбара стала сосать ее груди, опустилась ниже и впилась ртом в ее срамные губы. Язык ее начал теребить Надин клитор. Надя охнула и совершенно обомлела, впервые испытав такие необычные ощущения. «Надя, сделай меня!» — вскричала Барбара. «Умоляю!» Она мгновенно изменила положение тела и очутилась верхом на Наде, причем ее промежность уперлась в Надин рот. Надя охнула и тотчас же ощутила мягкую сладость ее половых губ. Она автоматически начала делать то же самое, что подруга делала с ней. Ей стало приятно и тепло, по телу пробежала дрожь. Подружки с вдохновением ублажали друг друга руками и языком, пока их тела не успокоились. С тех пор Надя не виделась с Барбарой, их пути разошлись. Но подобного удовольствия Надя тоже не испытывала, пока не познакомилась с Гамильтоном. Сон еще долго не приходил к ней в ту ночь. Она ворочалась сбоку на бок в кровати, то сбрасывая простыню, то вновь накидывая ее на себя, охваченная нервным ознобом. Стоило ей закрыть глаза, как ей представлялась Яна Гамильтон. Темноволосая красавица возлежала на кровати в мастерской своего мужа и вопросительно смотрела на Надю. Но отвечать на этот немой вопрос Наде почему-то не хотелось. Глава 6. На другой день Джек позвонил Наде на работу и предложил ей приехать вечером в его мастерскую. Дескать, жена уехала на съемки для какого-то журнала мод, и они смогут провести вместе целую ночь и во всем окончательно разобраться. Надя согласилась, решив, что железо следует ковать, пока оно горячо. Джек предупредил ее, что ему нужно сначала заехать в художественную галерею, поэтому ключ от мастерской он оставит в тайнике под лестницей. Он подробно объяснил, где именно, и Надя сказала, что она все поняла. Ключ оказался на месте. Надя отперла дверь мастерской и вошла в нее, испытывая некоторую неловкость. Было как-то странно оказаться в чужой студии одной, возникало ощущение, что она находится на месте какого-то преступления. Надя обрадовалась звонку Джека. Естественно, ей хотелось снова с ним встретиться. Его вины в том, что он разбередил в ее памяти взволновавшие ее воспоминания, не было. Да они и не могли сказаться на ее отношении к нему. Раз приняв определенное решение, Надя не собиралась его менять. Она осознавала, что рано или поздно их роман прекратится, потому что обида за накопившиеся ложь и обман пересилит объединившую их страсть. Но до этого пока было еще далеко. Надя четко понимала, что ей нужно от Джека. Брешь в воображаемой стене, которой она обнесла воспоминания о Барбаре, можно было заделать. Возможно, об этом ей вообще не следовало беспокоиться, ведь с тех пор прошло очень много лет. В свое время этот эпизод нанес ей душевную травму, но с годами боль ушла, рана зарубцевалась. Она перестала вспоминать те невероятные ощущения и больше не опасалась, что они повредят ее психике. Джек пообещал вернуться в мастерскую из галереи в 8 часов. Надя приготовила закуски и выставила их вместе с бутылкой красного вина на столик на кухне. Без 10 минут 8 она разделась догола и легла на кровать. В мастерской было жарко, она не стала накрываться покрывалом. Приятно было ощущать легкость и возбуждение в своем обнаженном теле, наблюдать, как вздрагивают, набухая и твердея, соски. Она раздвинула ноги и согнула их в коленях, представляя, что сказал бы Джек, если бы застал ее в такой позе. Ее не удивило, что клитор увеличился, как и соски, в ожидании прихода любовника. Наконец со стороны лестницы послышались шаги. Все остальное происходило словно бы не наяву, а во сне. Джек открыл входную дверь, увидел голую Надю на кровати и уставился на нее, застыв в проходе. Она повыше задрала ноги. Ей хотелось, чтобы он понял, как сильно она его хочет. Джек подошел поближе, сглотнул ком и начал раздеваться, продолжая сверлить взглядом красное преддверие влагалища и капельки, поблескивающие на клиторе и срамных губах. Он скинул ботинки, снял брюки и сорочку, швырнул все это на пол и, прыгнув на Надю, с разбегу засадил член в лоно. Она ахнула, пораженная его ловкостью и твердостью детородного органа. Головка члена достигла самых чувствительных точек в глубинах лона, и тела любовников сплелись в экстазе. Первый оргазм оказался настолько мощным, что вызвал у Нади болезненные ощущения. Она не ожидала, что все так стремительно произойдет, и пронзительно закричала, когда судорога исступления свела мышцы ног и таза. Надя долго не могла прийти в чувство. Не менее бурным было и семяизвержение у Джека. Отдышавшись, они возобновили свою пылкую игру. Каждый старался доставить партнеру как можно больше удовольствия. Катаясь по кровати, они без устали отдавались сладострастным ласкам, все больше входя во вкус. Джек долбил лона Нади, как огромный пест ступу. Он безжалостно выворачивал ее наизнанку, как гурман раскрывает створки устрицы, стремясь добраться до ее сладкой и податливой сердцевины. Она потеряла счет испытанным мгновением блаженства, все ее нервы оголились и натянулись, словно струны арфы. И своим великолепным инструментом Джек Гамильтон извлекал из нее подлинную симфонию звуков. Она бесстыдно терлась клитором об основание его фаллоса, мля от его проникновения в лона, извивалась, визжала, выла и стонала. Джек тоже испытал многократный оргазм, но ни разу не извлек пениса из влагалища. Он лишь замедлял темп телодвижения или застывал на Наде на короткое время, а потом вновь начинал внедряться в нее, мощно обрушивая свои чресла на ее ягодицы и бедра, прижимаясь мускулистым торсом к ее упругим грудям с торчащими сосками. Не проходило и минуты, как Надя вновь кончала, и тогда все начиналось сначала. В конце концов они присытились этими забавами и решили передохнуть. Надя принесла на подносе цыпленка, салат и вино, и они с аппетитом поели, усевшись по-турецки на кровати. Едва лишь Джек подкрепился, у него снова возникла эрекция. «Со мной такого раньше никогда не было», — признался он, разглядывая ее промежность. «И со мной тоже», — сказала грудным голосом Надя. Это действительно было так. До знакомства с Гамильтоном она не была столь безудержно сладострастной. Джек открыл для нее новые ощущения, раскрыл тайны ее либидо, отладил механизм ее сексуальности. Каждый его жест и поцелуй был пронизан чувственностью и возбуждал ее. Звук его голоса ласкал ей слух, от одного лишь его взгляда она млела. Она отнесла остатки ужина на кухню и, возвращаясь, взглянула на мольберт с незаконченной картиной. Одна из обозначенных контуром фигур наполнилась содержанием и превратилась в странную даму с мужскими чертами лица и мускулистым телом. Вторая фигура была начата, но не дорисована до конца. В ней тоже угадывалась женщина. Надя застыла, пораженная увиденным. «Подойди ко мне», — позвал ее Джек. Словно сомнамбула, она подчинилась. Он затащил ее на кровать и, уложив на спину, стал жадно целовать ее живот, груди, соски, шею, уши, губы. Потом он начал медленно сползать, проводя языком влажную полоску до лобка, и впился ртом в клитор. Волна неописуемого блаженства окатила Надю с головы до ног. Сердце бешено заколотилось, дыхание участилось. Она раздвинула ноги, давая Джеку возможность поглубже просунуть язык в росистое лоно. Дрожа от нетерпения и сопя, он раздвинул пальцами срамные губы и стал вылизывать стенки влагалища. Потом он переключился на клитор, стал обводить его кончиком языка, раскачивать из стороны в сторону и покусывать. Надя закрыла от удовольствия глаза. Новый оргазм созревал в недрах ее лона. Она была настолько поглощена своими ощущениями, что не услышала, как открылась входная дверь и кто-то подкрался к кровати. К реальности ее вернул женский голос. «А у него неплохо это получается, не так ли?» Надя открыла глаза и увидела Яну Гамильтон. Но даже шок, охвативший ее в этот миг, не мог сдержать лавину оргазма. Возможно, пусковой механизм запустила сама Яна своим появлением здесь в решающий момент. Так или иначе, но стоило Наде заметить в ее темных глазах похотливые искры, как тело ее содрогнулось и выгнулось дугой над кроватью, а изо рта вырвался сладострастный стон. «Отличное зрелище», — сказала Яна, когда Надя успокоилась. В жизни она оказалась гораздо красивее, чем на фотографиях. Высокая и стройная, с черными блестящими волосами, она завораживала своей белозубой улыбкой и очаровывала резкими чертами лица. Но особенно выразительными были ее лучистые темно-карие глаза. Она была в плотных обтягивающих брючках из лайкры белоснежного цвета и высоких сапогах. Сквозь черный шифон блузы просвечивал кружевной бюстгальтер. Яна бесцеремонно присела на кровать. Джек неохотно оторвался от промежности Нади и посмотрел на жену полубезумным взглядом. Она поцеловала его в губы и слезала соки Надиного лона с подбородка, причмокнув от удовольствия. «Очень вкусно!» — воскликнула она, глядя на Надю, и потянулась к ее обнаженным грудям. Наступил решающий момент. Рука медленно приближалась к ее соскам. Надя завороженно следила за пальцами, тянувшимися к соску, не в силах ни принять какое-то решение, ни пошевелиться. Но она чувствовала, что утратит над собой контроль окончательно, как только красные ноготки Яны прикоснутся к ней. Ей почудилось, что душа ее покинула телесную оболочку и наблюдает все происходящее сверху. Ей хотелось оттолкнуть Яну, вскочить, одеться и покинуть этот вертеп. Но тело словно бы вросло в кровать, и по нему уже пробегали сладостные огоньки похоти. Рука Яны сжала ее грудь. «Не надо», — вяло промямлила Надя. «Надо», — сказала Яна и крепче сжала грудь, развратно усмехаясь. Грудь пронзили тысячи иголок, искры побежали по всему Надиному телу. Сосок разбух еще больше, по коже пошли багровые пятна, клитор высунулся из срамных губ, из лона потек пахучий сок, пульс участился. Яна сжала другую грудь. «Ты славная девочка», — сказала она, — и все завертелось перед глазами Нади. Весь ее прежний мир рухнул в один миг, и сама она преобразилась. Едва лишь Яна наклонилась, чтобы ее поцеловать, как она с радостью подалась ей навстречу. Их губы слились в поцелуе, он длился бесконечно долго, знаменуя поворотный момент в сознании Нади. Отныне она стала иной и не желала возвращаться в прошлое. Яна встала с кровати, сняла блузку, расстегнула молнию на голенищах сапог и, приспустив брючки, снова села и сняла их вместе с сапогами, оставшись в белых шелковых панталонах. Надя посмотрела на Джека. Он отвел взгляд, в котором, как ей показалось, промелькнуло сожаление о случившемся, и уставился на жену. Яна была достойна того, чтобы ею любовались. Ее фигура не имела изъянов. Прекрасно сложенная и ухоженная, она была создана для глаз художника и ласк любовника. Движения Яны были размеренные и грациозные, подчеркивая элегантность ее облика. Она расстегнула бюстгальтер, и Надя впилась взглядом в тугие округлые груди с темно-красными сосками. Внезапно Надю охватила страсть. Ей захотелось пощупать эти груди и засунуть руку в промежность Яны, сделать с ней то же самое, что она когда-то делала с Барбарой. Яна встала коленями на край кровати и начала ее целовать. Джек внимательно наблюдал все это, член его встал и дрожал. Яна облизала плечи и шею Нади и начала сосать ее грудь. Надя раскинула пошире ноги и задрожала в предчувствии новых ласк, издав страстный стон. Язык Яны проник в ее лоно. Она стала целовать срамные губы и облизывать клитор. Надя застонала громче. Рот Яны оказался значительно более нежным, чем рот Джека, и промежность Нади начала плавиться. Язык Яны то проникал в ее влагалище, то теребил клитор. У Нади перед глазами поплыли оранжевые круги, на нее нахлынули давно забытые воспоминания. Рука Яны погладила ее по наружным губам, но не сжала их, а раздвинула, просунув внутрь два пальца. В следующий миг другой ее палец проник в анус Нади. Потом она начала совершать возвратно-поступательные движения, имитируя движения мужского члена. Это было божественно. Наде вспомнилось, что однажды так сделал ее бывший супруг. К сожалению, этого блаженства ей больше не пришлось с ним испытать. Но сейчас, словно бы компенсируя упущение ее бывшего мужа, Яна глубже ввела пальцы в оба ее тайных прохода и стала активно тормошить языком клитор. Ощущения от действий Яны наложились на воспоминания, всплывшие из глубин памяти Нади, и словно наяву стали необыкновенно яркими. У нее перед глазами возникло лицо подружки юности Барбары. Оно вдруг превратилось в огромный раскрытый женский рот, и вспышка нового оргазма ослепила Надю. Ей стало жарко и неописуемо хорошо. К этому приторно-сладкому блаженству примешалось и чувство вины. Но как это ни странно, оно не испортило ей настроение, как портит ложка дегтя бочонок меда. Напротив, приятные ощущения Нади стали острее, в ней взыграла кровь. Ведь не случайно сказано, что запретный плод самый сладкий. Не трепещет ли сердце, как птичка в клетке, именно потому, что ее вовлекли в свальный грех. Надя заставила себя открыть глаза и увидела согнувшуюся над ней Яну и ее оттопыренные ягодицы, обтянутые шелковыми панталонами. Джек, тоже стоявший на коленях, нацеливался на них своим возбужденным членом. Облик его был дико страшен. Надя кончила. Оргазм наполнил тяжестью ее веки, и вновь перед ее мысленным взором возникло, словно в розовом тумане, искаженное страстью лицо Барбары. Блаженство растеклось по телу Нади, как густой сироп, обволакивая мозг сахарной ватой и наполняя ноги и руки свинцом. Все сомнения и упреки совести исчезли. Остались только оголенные нервы, жаждущие новых приятных раздражений. Способность трезво мыслить покинула ее. На кровати возникло какое-то новое движение. Яна на коленях поползла над Надей. В ноздри ей пахнуло запахом чужого тела. Надя открыла глаза. Промежность Яны нависала над ее лицом, обтянутая шелком панталон. Мозг Нади притупился окончательно. Она не могла понять, как Яна умудряется, стоя над ней в такой позе, сдвигать ткань панталон в сторону. Наконец, по волосам на руке, Надя догадалась, что это делал Джек. Половая щель у Яны была узкой, словно ее рот. Волосы на срамных губах отсутствовали. Вдруг откуда-то возник фаллос Джека. Он качнулся и вогнал его в лоно Яны. Глаза у Нади полезли на лоб. Такую картину она наблюдала впервые в жизни. Ее собственное влагалище сжалось. По телу пробежала сладкая дрожь. С губ сорвался легкий стон. В ней нарождался новый, совершенно необыкновенный по остроте, оргазм. Ей стало совершенно не до самобичевания и самоанализа, да и время было не самое подходящее для размышления о своем моральном облике. На ее глазах происходило совокупление. Она не только видела в деталях женские и мужские половые органы в момент соития, но и чувствовала их ароматы. Что может быть восхитительнее? Нет, Надя решительно не сожалела, что стала участницей группового совокупления. Кровь вскипела в ее жилах, ее прошиб пот, промежность увлажнилась. Надя вцепилась пальцами в простыню и кончила, доведенная до умопомрачения увиденным и прочувствованным, благодаря супругам Гамильтон. На какое-то время она потеряла сознание. Очнувшись, она открыла глаза и увидела мерно покачивающиеся яички Джека и его пенис, то погружающийся в лоно Яны, то вновь появляющийся из него. Запах мускуса усилился настолько, что у Нади перехватило дух и запершило в горле. Сок из лона Яны капал ей на лицо. Надя приподнялась и потянулась ртом к мошонке Джека. Ей удалось ухватить ее губами в основании члена. Джек зарычал от удовольствия и принялся овладевать женой с удвоенной энергией, шлепая мошонкой по подбородку Нади. Она ощущала на губах и во рту вкус влагалища Яны, сладковатый и соленый одновременно. Под ударами пениса срамные губы Яны широко раскрылись, и между ними обозначился трепещущий клитор. Розоватый и мокрый, он призывно сверкал и манил Надю к себе. Она вытянула шею и лизнула его головку. Яна застонала. Джек этого не вынес, он с диким рыком кончил, хотя и не хотел этого. С неохотой вытащив из лона член, он слегка отодвинулся и стал наблюдать взаимные ласки женщин. Язык Яны все глубже проникал в Надино влагалище. Надя стонала и извивалась. Яна впилась в ее промежность ртом. Надя не осталась в долгу и тоже стала ее сосать, вцепившись пальцами в ее тугие и округлые, как мячики, ягодицы. Слегка отодвинув в сторону шелк панталончиков, она впилась губами в клитор. Потом просунула во влагалище и в анус Яны по два пальца и начала двигать ими там вперед и назад. Круг удовольствия замкнулся. Женщины чувствовали друг друга с обоих концов, и едва лишь тело Яны напряглось, как оргазм захлестнул Надю. Они кончили одновременно, и шквал острейших ощущений пронесся по их телам. Яна слезла с Надей и легла с ней рядом, тяжело дыша. Комната наполнилась запахами их вспотевших тел. На миг воцарилась полная тишина, но длилась она недолго. Забытый на время женщинами Джек напомнил о себе недовольным сопением. Несомненно, под воздействием увиденного зрелища у него вновь началась бурная эрекция. Он подполз на коленях к лицу Яны и уперся блестящей головкой огромного пениса, покрытого синими венами, ей в подбородок. Яна лизнула головку и стала ее сосать, сжав пенис рукой. Джек захрипел и запыхтел. Яна впилась в его член, как пиявка. Мошонка шлепала ее по подбородку. Головка то исчезала у нее во рту, то вновь появлялась. Словно завороженная, Надя некоторое время молча созерцала происходящее. Но вскоре ей наскучила ее пассивная роль. Она встала на колени и начала тереться грудями о спину Джека, целуя его шею. Одновременно она щипала его соски. Он дергался и что-то нечленораздельно выкрикивал в экстазе. Яна начала сосать ему мошонку, крепче сжимая в кулаке член. Головка раздулась, ее отверстие расширилось. Внезапно из него вырвалась струя спермы и, описав дугу, упала Яне на груди и живот. Две капли попали на ее шелковые панталоны, насквозь пропитавшиеся соками. Все сладострастно замычали и заохали. Надя отперла машину и плюхнулась на сиденье водителя. Прежде чем тронуть ее с места, она некоторое время посидела, положив руки на руль, чтобы успокоиться перед поездкой домой. Знакомый интерьер салона спортивного автомобиля успокаивающе действовал на ее нервную систему. Почувствовав себя уверенно, Надя запустила мотор и осторожно влилась в транспортный поток. Через минуту она уже мчалась с ветерком, несколько превысив дозволенную скорость, наслаждаясь быстрой ездой и музыкой Баха, записанной на кассету магнитолы. Ицхак Перельман исполнял соло на скрипке столь пронзительно и виртуозно, что у нее защемило на сердце. Надя прибавила громкости и утопила педаль газа.